Легионеры устроились на своих прежних местах с минимальным шарканьем и шепотом, хотя ни один любопытный взгляд был брошен на младших офицеров роты, подобно детям, спрашивающим, о чем этот голый фильм еще во время титров. Они стремились заранее догадаться о сути нового задания по выражению лиц офицеров, но их командиры твердо хранили непроницаемое выражение. Те, кто давно служил в легионе, задумчиво нахмурились. Опыт научил их, что бесстрастные лица офицеров обычно означают плохие новости. Если новости хорошие, то появились бы улыбки, может быть, им даже пару раз хитро подмигнули бы, а так... «Всем вам уже известно, что нас перебрасывают», — начал командир без всякого вступления. «Хотя еще предстоит проработать бесчисленное количество мелких вопросов, я решил, что лучше будет заранее ввести вас хотя бы вкратце в курс дел, чтобы свести к минимуму всякие домыслы. Однако прежде чем перейти к этому вопросу, мне бы хотелось поговорить о том, что станет с нашим лагерем, когда мы уйдем отсюда. Как все вы знаете, клуб — это моя личная собственность. Я купил землю и строение, когда прибыл сюда, переоборудовал и в настоящее время сдаю их легиону. Сначала я намеревался продать эту собственность, но после нашего отъезда. И у меня уже есть несколько предложений от заинтересованных лиц, которые желали бы превратить ее в загородный клуб. Тем не менее, я передумал. Поскольку я не нуждаюсь срочно в дополнительном капитале, я решил сохранить в своем владении эти сооружения даже после нашего отбытия. Мне кажется, клуб может служить базой для роты и, возможно, местом отдыха для легионеров в отпуске. Если нам покажется, что это хорошее решение, тогда можно обсудить возможность использовать фонд роты и окончательно выкупить у меня клуб, официально передав права на постоянное владение самой роте. Если это произойдет, думаю, что вы сочтете назначенную мной цену более чем разумной. Командир позволил себе слабую тень улыбки. Когда после этого заявления легионеры заухмылялись и стали в восторге подталкивать друг друга локтями. «Теперь, что касается самого задания», — продолжал он, слегка повышая голос, после чего легионеры замолчали. «Мне кажется, лучше всего его можно описать так. Хорошая новость и плохая новость. Плохая новость заключается в том, что нам снова выпало служить в охране, что, я знаю, разочарует тех из вас, кто надеялся на какое-либо боевое задание». На мгновение Шут замолчал, и, как он и ожидал, теперь уже традиционный голос из задних рядов выкрикнул: «А хорошая новость!» «Хорошая новость», — ответил он, стараясь сохранить бесстрастное выражение на лице и ровный голос, — «заключается в том, что именно нам предстоит охранять на Лорелее. Это казино, верный шанс, и вы должны согласиться, что это ступенька вверх после дежурств на болотах». Точно цитируя выражение штаба, «это легкая служба в раю». Несколько секунд царило молчание, а потом тишина взорвалась. Легионеры кричали и свистели, колотя друг друга по спинам в приливе энтузиазма. Однако Шут заметил, что не все участвуют в общем ликовании. Некоторые легионеры, особенно те, кто постарше и поопытней, казалось, не обрадовались и даже с подозрением отнеслись к этой новости. «Простите, Кэп!» — крикнул Гарри Шоколад, тяжело привстав с места. Но от чего именно мы должны охранять это казино? Я хочу сказать, что, по-моему, для швейцаров мы слишком уж серьезно вооружены. То же самое и мне пришло в голову, Геша, — ответил с улыбкой командир, хотя про себя выругал проницательность сержанта, которая сорвала запланированное им постепенное изложение фактов. Поэтому я связался с владельцем. Он обратился именно к нам потому, что опасается попыток определенных криминальных элементов отобрать у него казино. Наша задача — помешать им. При этом известии праздничные улыбки исчезли с лиц легионеров, и по их рядам пронесся тихий ропот. «Определенные криминальные элементы», — выразительно повторил Гарри. «Скажите, Кэп, ведь так богатые называют организованную преступность». «Да, Гэша, речь идет об организованной преступности, как бы ее ни называли», — мрачно подтвердил Шут. Ропот среди легионеров заметно усилился. Для некоторых из них организованная преступность была легендарной силой, о которой они знали только по осторожным сообщениям журналистов. Но многие в роте имели непосредственный опыт общения с этой подпольной частью общества. Тем не менее, знали ли они о ней по слухам или по собственному опыту, всем было ясно, что у их нового легкого задания только что выросли опасные шипы. Ну, не надо быть гением, чтобы понять, что одетые в форму охранники не будут слишком большим препятствием для такого противника, — заметил Шут, торопясь продолжить, пока собрание еще не окончательно вышло из-под контроля. Так же, как одетые в мундиры копы патрульные, не в состоянии изгнать из города организованную преступность. Он невольно сделал паузу и набрал побольше воздуха перед тем, как ринуться дальше. Вот почему я решил, что при выполнении этого задания некоторые из вас будут действовать тайно, автономно и в штатском, не проникнут в ряды обычных сотрудников отелей и казино, чтобы собрать сведения для остальных. Фактически, как только наше собрание закончится, я прошу явиться ко мне добровольцев, желающих взяться за подобное дело. Его взгляд отыскал высокую фигуру Волтрона, заметно выделяющуюся среди собравшихся. «Клыканини, вы освобождаетесь от этого задания, так же, как Синтиане, Луи и Спартак. Насколько я понимаю, негуманоиды все еще редкость на Лорелее, поэтому вы будете слишком бросаться в глаза в любом другом качестве, кроме как официально действующих легионеров нашей роты. Любой из остальных, кто пожелает участвовать в этом особом задании, зайдите в мой кабинет после того, как мы тут закончим». «Сколько человек вам нужно, капитан?» Шут даже не потрудился взглянуть, кто задал этот вопрос. «Считаю, что для эффективной разведывательной сети нам потребуется примерно 40-50 человек, работающих в различных зонах отеля и в разных сменах». Легионеры начали переглядываться. 40 или 50 человек означало, что каждый четвертый из роты не будет нести службу вместе с остальными при выполнении этого задания. «Это порядочный кусок нашей роты, сэр», — громко заметила Бренди, сидящая в первом ряду. «Вы не боитесь, что кто-нибудь заметит, если мы появимся в таком неполном составе?» «Заметили бы, если бы мы явились столь малочисленной ротой», — подтвердил командир. «Поэтому нам придется нанять некоторое число двойников для замены тех легионеров, которые будут разведчиками. Я дал лейтенанту Рембрандт задание провести набор, или, возможно, правильнее будет сказать, творческий конкурс необходимого количества актеров и актрис, чтобы довести количество носящих форму легионеров до нужного уровня. Шут сделал логичный выбор. Рембрандт с ее наметанным взглядом художника лучше всего могла справиться с подбором замены, тогда как Армстронг, получивший суровое воспитание в регулярной армии, был незаменим при организации и руководстве физической переброской роты к месту нового назначения. Однако легионеры выслушали это известие в подавленном молчании. Они и так были озабочены тем, что им придется столкнуться с неведомой и грозной организованной преступностью, а идея раздробить силы поразила их настолько, что лишила дара речи. «Вы оденете нашу форму на людей, не состоящих в роте, и даже в легионе?»